Глава 19. Яркое зарево окрашивало полночное небо красным. Пламя бушевало, пожирая дома в небольшом городке. Воздух был наполнен криками, плачем, бранью. По улицам сновали черные тени, то ли жители, пытающиеся спасти свое имущество, то ли мародеры. Сердце забилось чаще. Неужели в этом безумии и ужасе находится Йотун? Страх, что я не смогу его найти, отозвался ледяным холодом в ногах и ладонях. Горящий город стал отдаляться. Теперь я смотрела на него сверху, с холма, из окна замка. Отсюда это буйство красного и оранжевого можно было даже счесть красивым. Йотун стоял в зале и изредка бросал взгляды в окно. Выражение его лица было непроницаемым. Я испытала облегчение, убедившись в том, что тролль невредим. Теперь я могла всмотреться. Тут был и король, и Люк, и еще десяток разных троллей. Особенно выделялся высокий мужчина с зелеными волосами. Он не мог спокойно стоять на месте, то и дело потирал руки и сильно сутулился, словно стараясь стать меньше. Король прошелся по залу, осматривая картины со сценами охоты. Остановился напротив впечатляющей головы кабана. Коснулся клыков и одобрительно хмыкнул. «Хорошая была охота. Добрый трофей», — сказал он. В коридоре раздались торопливые шаги. Солдаты отворили двери и в зал ввели статную трольчанку в темном платье. Рядом с ней жались точно цыплята к наседке двое детей, девочка и мальчик. Позади матери стояла молодая девушка в светлом платье. На лицах лежала печать страха и неопределенности. «Ваше Величество!» Трольчанка поклонилась и тихо добавила. «Дорогой кузен!» Ее дети тоже повторили поклоны. Повисло напряженное молчание. Король поднял голову и с гневом взглянул на женщину. Но та смотрела не на него, а на того самого нервного сутулого тролля с зелеными волосами. Ее глаза сузились, полыхнули презрением и ненавистью. «Твой супруг и старший сын мертвы», — холодно сказал король. Она пошатнулась, но устояла. Девушка всхлипнула и прижала руку ко рту. Младшие замерли. Сказанное было настолько страшным, что в него невозможно было поверить. Возможно, они думали, что это все игра. «Они замышляли мятеж против своего короля и родственника, как ты верно заметила, и были казнены. Ты предал их». Взгляд женщины был прикован к зеленоволосому. Герд, зеленоволосый, попытался что-то возразить, объяснить, но что можно сказать вдове, только что лишившейся еще и сына? Слова были бессильны, поэтому он не стал их тратить. «Сейчас речь идет не о Вархе и Тилле». «Варх. Какой-то титул». Но я не могла найти аналога в человеческом языке. Но по рассказам Йотуна я знала, что злоумышленники были родственниками короля. «Герд», — овдовевшая троллья дама подняла сухие глаза на короля. «Я прошу вас о милости и снисхождении, кузен. Я всего лишь слабая женщина». «Да, я буду милостив», — пообещал король. «Со смирением приму свою судьбу», — сказала она. Ее руки, обнимающие младших детей, дрожали. «Как зовут твою дочь?» — спросил король. «Моя старшая Джемма, а младшая Кайса». «Джемма, драгоценная. Что ж, она в брачном возрасте». Через год мы планировали начать рассматривать предложение. «Девица выглядит вполне созревшей. Мы не станем ждать год, она выйдет замуж». Он сделал паузу, во время которой мать и сама девушка переживали мучения неизвестностью. «Джемма выйдет за достойного тролля. Она отправится в гарнизон Армар и станет супругой коменданта». «Гарнизон Армар», — одними губами прошептала мать. «Не знаю, где он находится». «Погода там не слишком приятна. Зимой подолгу лежат сугробы, а летом стоит изнуряющий зной. Поэтому, пока дороги не занесло, она должна отправиться». «Могу я узнать имя будущего супруга?» «У него нет имени в твоем понимании, кузина», — жестко сказал король. «Этот молодой человек своей службой и доблестью получил назначение моим особым приказом». Девушка заплакала. Слезы полились из глаз, и она закрыла лицо рукой. Король подошел и отнял руку от ее лица. «Нет смысла плакать. Тебе предстоит много трудиться на благо своего мужа, стать ему верной и достойной помощницей. Достойное поведение искупит преступления твоей семейки. Возможно, со временем этот молодой тролль получит ранг». «Она потеряет все», — прошептала мать. «Ее дети не будут аристократами. «Жальтесь, Ваше Величество, она не должна отвечать за своего отца. И неужели вы пойдете на то, чтобы вот так разбавить кровь?» «Пойду». «Уже пошел, гарнизон, Армар!» — жестко отчеканил король, затем похлопал Джемму по плечу и отошел. Теперь он не смотрел на опальную семью, о судьбе которой продолжил рассуждать с расчетливой жестокостью. «Что касается младшей, она обещает вырасти красоткой. Пусть станет наложницей, если в ней, конечно, обнаружится искра. Расходы на ее содержание в одном из домов будут вычтены из доходов от этих владений». «Умоляю, Ваше Величество, пусть Джемма станет наложницей». «Нет, вы готовили ее для того, чтобы стать достойной супругой. Вот она и исполнит свое предназначение». Тон короля мог заморозить комнату. «Если ты будешь настаивать, то она выйдет замуж за первого встречного тролля-солдата. Это тоже вариант». Девушка всхлипнула и беззвучно плакала, не решаясь даже вытереть слезы. Не дождавшись дальнейших возражений, король улыбнулся и продолжил. «Твой сын будет воспитан в семье аристократов. Он обретет новое имя и, я надеюсь, станет достойным подданным». Мать вздохнула. «Что же касается тебя, кузина, позволь мне удалиться обратно в семью отца и провести время в размышлениях и оплакивании». «Нет, ты отправишься прислужницей в орден. Маги не откажутся от пары рук, которые могут штопать, убирать, готовить. Смирение, послушание и труд. Праздность — вот причина заговоров и возникновения недобрых замыслов». «Могу я узнать, кому перейдет наш дом?» — неожиданно спокойно спросила трольчанка. «Пока не решено», — последовал лаконичный ответ. Король взмахнул рукой. «Уведите их, и пусть участь изменников послужит...» «Я люблю вас, дети». Трольчанка быстро поцеловала младших сына и дочь в макушке, а потом повернулась к старшей дочери. «И тебя очень люблю, дочка. Я обо всем позабочусь». Кинжал скользнул из рукава ей в ладонь. Брызнула кровь. Джемма закричала, ее ноги подкосились. Она начала оседать на пол. Король выругался. «Не дайте ей убить дочь!» Маги и солдаты бросились к трольчанке. Наступила неразбериха. Детей увели. Вырывающуюся, обезумевшую женщину кое-как разоружили. Я пришла к Йотуну на рассвете. Мой расчет оправдался, тролль был один, и он не спал. Тяжелые бархатные шторы были раздвинуты, но в большой комнате все еще царил мягкий полумрак, предвестник утра. Увидев меня, Йотун улыбнулся. Он подошел к кувшину, налил немного воды в таз и плеснул в лицо. «Ты пришла. Все-таки не удержалась вчера», — сказал он, вытираясь. «Неправда, мы виделись уже сегодня». «Я появилась после полуночи, так что в точности выполнила твой приказ», — ответила я. «Справедливо, но ты осталась посмотреть на королевское правосудие». Я почувствовала, что краснею, хотя не похоже было, чтобы тролль злился. Он шагнул ко мне, и казалось, что мы стоим рядом. Стоит одному из нас чуть поднять руку, и можно будет ощутить прикосновение. «В любом случае, скоро все это станет известно, и в столице будут обсуждать падение семьи Равард». «Я хотела убедиться, что ты не ранен». «Битвы не было, в привычном смысле этого слова. Все закончилось довольно благополучно, обошлось малой кровью». Я слегка содрогнулась. Горящий городок, крики. «Видела тролля с зелеными волосами, который сильно нервничал?» — спросил Йотун. «Да, Варх». «Точно. Он должен был поддержать Варха Раварда, но испугался и помог заманить своего бывшего союзника в ловушку. Тот взял с собой своего сына и совсем небольшой отряд стражей и магов». «Интересно, почему он переменил сторону?» Я чуть пристальнее вгляделась в лицо Йотуна. «Коварно». Тролль склонил голову, словно принимая комплимент. «Трусость и лживость некоторых приносят неплохие плоды», — сказал он. «И что же? Его не накажут? Он ведь тоже замышлял против короля. То есть, получается, он дважды предатель?» «Пока нет. Он сохранит земли и титул. Ему пришлось добровольно пожертвовать часть своего состояния в ордена и на Королевскую гвардию. За ним будут следить. Любая ошибка, и Варх и Тил лишится головы». «Ясно». «Эта крыса так труслива, что вряд ли в ближайшие 50 лет решится даже подумать о том, чтобы восстать». «Вижу, ты доволен». «Да, хотя день вчера выдался тяжелый и очень длинный». Я подумала о судьбе семьи Варха Раварда и спросила. Девушка выжила? Да, отделалась царапиной и испугом. Ее уже вылечили магией, король не любит, когда его приказы нарушаются. Настроение у Йотуна было весьма приподнятым. Раз все благополучно, значит, вы вскоре вернетесь? Успела обо мне соскучиться? Почему этот простой вопрос вызвал целую бурю эмоций, и я ощутила смущение? Да, тихо сказала. Мы несколько задержимся, с сожалением сказал Йотун. Король передаст управление этого замка одному из своих дворян, а также посетит некоторые другие владения. «А ты скучаешь обо мне?» — спросила я. Но он не ответил, прислушивался, а затем быстро подошел к двери. Мы молчали, я тоже изо всех сил напрягала слух, стараясь уловить звук шагов или разговоров, но все было очень тихо. А потом раздался негромкий стук. Йотун открыл. Чем обязан появлению тени короля в столь ранний час? Люк, не дожидаясь приглашения, прошел в комнату. Он был одет в черное, выглядел чуть хмуро. Все равно вы уже не спите, советник. Так почему бы не поговорить, пока есть возможность? И о чем же? В голосе Йотуна звучал живой интерес. О том, что нашему королю грозят многие опасности. Этот заговор, возможно, один из многих. Люк сделал паузу, но его собеседник не проронил ни слова, не согласился, но и не опроверг его заявление. «А у вас, советник, есть весьма полезный инструмент для того, чтобы пресекать угрозы в зародыше». «Инструмент?» «Я говорю о Мальте, вашей наложнице. Ее дар весьма полезен, чтобы узнавать замыслы мятежников и злодеев». Мое сердце забилось сильно-сильно. «Инструмент. Он серьезно назвал меня так». «И что же вы предлагаете, тень?» Йотун очень прямо смотрел на Люка. «Мы оба преданы его величеству». «Это не вызывает сомнений», — начал полукровка. «И его благо — это наше общее дело. После нашего возвращения я бы хотел иметь возможность видеться с Мальтой, чтобы использовать ее способности». Йотун ухмыльнулся. «Ее способности», — эхом повторил он. «Не спешите с отказом, советник». Люк предвосхитил первую реакцию. «Подумайте. Подумайте о том, какие выгоды это сулит». Они надолго замолчали. В комнате повисла угроза. «Это все?» — спросил Йотун. «Да, пожалуй. Именно это я и хотел вам сказать. Не затягивайте с ответом, советник». «Конечно». Когда Люк ушел, Йотун повернулся ко мне. В его глазах мелькнуло торжество. «Хорошо расслышала его предложение».